список безвозвратных потерь и полный отчет о бездарно проведенной операции передашь моему секретарю», — оборвал его слепец. «В нашем поражении есть и свои плюсы. Изгой не сможет в этот раз воспользоваться северными вратами». «Да, не сможет, но только в ближайшее затмение. А следующий привратник никогда уже не встанет на нашу сторону. В итоге мы получили вместо нейтрала реального врага. Плохо, ловец, плохо, грубо сработано. А теперь будь добр, ответь, сколько загонщиков родилось за последнее тысячелетие?» 92, — опустил голову Бруно. «Плохо, ловец, плохо», — вновь повторил грандмастер, как будто это собеседник виновен в том, что представители их расы, очень давно сбежавшие в этот мир, постепенно утрачивали репродуктивные функции. Если бы не почти бессмертное по местным меркам существование, процесс полного вымирания и ухода в ничто завершился бы много сотен лет назад. Потеря каждого члена общины, будь то рядовой загонщик, подмастерье или «спаси хозяин», один из мастеров, обходилось очень дорого. К тому же большинство рожденных здесь сами почему-то оставались бесплодны. Мулы презрительно называли их ветераны, помнившие цвет неба Родины. Именно таких молодых и бесплодных кидали на самое опасное задание. И все равно это были загонщики. Взращенные по кодексу своры и познавшие догматы боя, любой из них схватки стоил взвода солдат элитных спецподразделений этого мира. Ветераны стоили батальона. Может быть, направь он их вместе молодняка, все повернулось бы по-другому. К чему теперь гадать о несбывшемся, когда кровь погибших впиталась в песок? Бруно полностью принес вес тела на здоровую ногу. Долго находиться в вертикальном положении он не мог. Не помогала даже верная трость. Тяжело посмотрел на грандмастера, и лежащий у его кресла Алабай ответил прямым свирепым взглядом. Мастер-ловец быстро опустил седовласую голову, зная то, что видит пес, видит и его господин. «Что молчишь?» — недовольно спросил слепой Вилли, комкая в тонких пальцах шерсть на загривке пса, поднявшуюся вдруг дыбом. Бруно мог многое сказать свое оправдание. Мог и не сказал. Потери 15 загонщиков могло и не быть, если бы грандмастер разрешил ему с самого начала использовать силовой метод решения проблемы. Но слепой Вилли настаивал на замаскированном шантаже и постепенном склонении привратника к сотрудничеству. При этом он очень не кстати вспомнил успех подобной тактики на Востоке. Но как можно сравнивать лед и воздух? Бруно прекрасно помнил свои возражения и оказался прав. Вариант подобного давления очень разозлил привратника. Вначале он долго не мог понять, кто виновен в его несчастьях. Близорукий, он искал недруга слишком близко, среди своих. Бруно наблюдал и улыбался. Все казалось блестяще рассчитанным. Аналитики из числа опытных мастеров просчитали возможные ходы жертвы. По их мнению, сама память о хозяине и его слугах почти исчезла вблизи северных врат. Что неожиданного мог выкинуть местный колдун, недавно получивший имя от престарелого родственника? Безупречно спланированная, растянувшаяся на годы игра должна была заставить его на коленях приползти к подножию трона хозяина и лизать в сапоги его слуг. Стоило только вовремя протянуть ему руку помощи и напомнить о том, что есть на свете сила, могущественная и справедливая, способная защитить его от напасти. А еще есть враг вражина. Нынешнее имя и обличие его неизвестны. изгой. Не он ли виноват в бедствиях привратника? Не получилось. Северянин оказался смышлен, не зря за короткий срок стал самым сильным кудесником в своей части мира. В итоге долговременная многоходовая комбинация провалена. Северные врата на время запечатаны, остатки семьи привратника исчезли, а сам он сдох, прихватив с собой 15 мулов. И все-таки Бруно не считал себя ответственным за поражение. Точнее, считал, но только отчасти. «Но», — начал он, собравшись с духом, — «ты упустил момент для ответа, теперь помолчи», — негромко попросил грандмастер, и следующие 3 минуты они провели в тишине. Гость за это время смог во всех деталях рассмотреть лицо хозяина кабинета, погрузившегося в глубокие размышления и машинально поглаживавшего лобастую голову сидящей рядом собаки. С момента их предыдущей встречи прошло всего чуть больше 10 месяцев, но Бруно отметил разительные перемены, произошедшие за этот срок. Вокруг тонкогубого рта Вильгельма залегли 2 поперечные морщины. Лицо приобрело квасковую бледность, из-за чего уродливый фиолетовый шрам выделялся особенно резко. Несмотря на кажущуюся невозмутимость, опытный взгляд ловца уловил в жестах и поведении грандмастера признаки несвойственной ему нервозности. «Наверное, — подумал Бруно, — неудача загонщиков не единственная проблема, свалившаяся на слепого Вилли за этот непростой для всех год». Словно уловив его мысли, тот неожиданно поднял голову и произнес: «А как дела у нашего восточного друга? Он не забыл о нашем существовании?» «Да, а от предвратника восточных врат регулярно поступают отчеты и заверения в лояльности. Но ты же знаешь, привратников, Вильгельм, они неуправляемы, а давить на него смысла нет, может вообще сорваться с крючка. Получится потом, как с этим северным. То есть дать 100-процентную гарантию в его честности ты не можешь. В наше время я даже за свою правдивость на все 100 поручиться не смогу. Не напрягайся, Вильгельм, это шутка. А по поводу привратника. Ты изобрел способ чтения мысли этих уродов?» «Нет, Бруно», — спокойно ответил грандмастер. «Только хозяин мог ломать их волю, но есть же и другие способы вызнать то, что нас интересует. Покопайся в его ближнем окружении. Бывает, что отдельные штрихи и намеки очень надолго задерживаются в памяти людей. Для них они ничего не значат, но мы сможем их правильно истолковать. А твои нюхачи уже не справляются?» Грандмастер вновь откинулся на спинку кресла и, как показалось гостю, с плохо скрываемым раздражением произнес: «Среди них тоже потери, ты как будто не знал. Все силы брошены на поиск следа изгоя. В прошлый раз ему не удалось прорваться через врата, он обязательно попытается сделать это сейчас. А мы не знаем, никакое обличье он использует, ни какими вратами собирается воспользоваться». «Время перехода все ближе», — едва слышно обронил Бруно. «Вот именно!» — рявкнул грандмастер. Алабай угрожающе зарычал и начал приподниматься, готовясь к атаке. Но легкое поглаживание по холке заставило его вновь опуститься рядом с креслом. «Мы не можем промахнуться и в этот раз, мастер-ловец, поэтому должны приложить все усилия к пленению изгоя. Идеальным был бы вариант захвата всей его 5 звезды, учитывая, что все действующие мастера на нашей стороне, ему придется набирать помощников среди слабообученных новичков или вообще проводить инициацию тех, кто окажется под рукой. В любом случае он будет пытаться осуществить переход. Поэтому, начиная с этого дня, я, властью мне данной, а объявляю введение особого режима. Необходимо усилить охрану западных и южных врат до оранжевого уровня. Привратников под домашний арест. Если взбрыкнут, усыпить. Рисковать мы не можем. Вратами больше, вратами меньше, сейчас это уже не имеет значения. Окрестности должны просто кишеть твоими загонщиками. Когда наступит время перехода, изгой не должен пройти мимо них незамеченным. Нюхачи возьмут под опеку всех активных мастеров, независимо от степени их лояльности. Обеспечь подготовку нескольких групп захвата. Они должны находиться в готовности вылететь на место при наличии малейшего подозрения о предстоящем прорыве.